Глава 4. Майкл повел сестру к лестнице. Майя тихо всхлипывала, прижимая спиной к брату. Я же подобрала с пола конверт с благодарностью командования и подошла к трибуне. Стражи взволнованно переговаривались, не понимая, что происходит, но при моем появлении гул голосов начал затихать. «Добрый день!» На моих губах появилась скупая улыбка. «Сегодня прошла закрытая операция спецотряда разведки». «Твоя операция», — язвительно возразила Лилит. «Ну да, полная картина была известна только мне, когда в случившемся экспромте принимали участие многие стражи, в том числе мои друзья. Даже Джим не спорил и выполнил все по моим инструкциям. Прошу прощения за доставленное неудобство». Я вновь взглянула на конверт. Внутри стандартные слова благодарности, подписи членов совета и, скорее всего, уведомления о премировании. Приятно, что меня отметили, хоть и действовала я не ради награды. Не все стражи рады мне, но прошли времена откровенной ненависти и непонимания. На самом деле я собиралась сделать прическу, нанести макияж или хотя бы прийти без фингала под глазом. Иронично хмыкнув, провела окровавленными пальцами по скуле, на которую пришелся удар Бинара. В рядах стражей послышались смешки. «И я даже готовила речь, но, думаю, она будет лишней. Просто спасибо за то, что признали меня». Отступив от трибуны, я приложила кулак раненой руки к груди. Стражи повторили мой жест. Следом сначала не смело, а потом все громче зазвучали аплодисменты. Под звуки рукоплесканий я спустилась с трибуны. Несколько командующих вернулось на сцену, чтобы завершить церемонию награждения. Остальные же направились в здание. Майю уже увели. Майкл замер в растерянности, глядя на двери, за которыми она скрылась в сопровождении охраны. Плечи друга опустились под весом сложных дум и сомнений. Так хотелось обнять его, утешить, убедить в том, что он поступил правильно. Но предупреждающий взгляд голубых глаз ощущался почти явственно. «Я отведу тебя в госпиталь», — шепнул Крис мне на ухо, подступив почти вплотную. Слова звучали ровно, без эмоций. Злился он, был встревожен или уже успокоился. Трудно сказать. Даже через столько лет общения я не научилась предсказывать его реакцию. «Лэнг, идем. Фокс энергичной походкой спустился с лестницы. «Она ранена», — возразил Крис, и Майкл, вздрогнув, обернулся к нам. «Вызовем врача наверх. Отчет нам нужен сейчас». На мгновение взгляды Фокса и Криса столкнулись. Холодные, расчетливые, нарочито спокойные. Словно две волны во время шторма. Ударили друг об друга и опали вниз, обратившись ровной водной гладью. «Идем», — бросил Оливер, не глядя на меня, и направился к дверям главного здания. «Все в порядке», — шепнула я Крису. Недовольно поджав губы, он мотнул головой. «Не в порядке». Шторм еще не улегся. Только я не могла его успокоить. Командование ждало моего отчета. Расстроенно выдохнув, я зашагала вперед, но Майкл заступил мне дорогу, склонился к моему плечу, пытливо заглядывая в глаза. «Ты же уверена? Ее точно не убьют». Я настояла на задержании и на том, чтобы это сделал кто-то из Коноров. Нужно было снять любые подозрения, продемонстрировать их лояльность. Не столь важно, по собственной воле или нет, Майя сделала свой выбор, ведь ее действия роняют тень на родных. «Она жена Серафима. Не посмеет». Я попыталась идти Майкла, но он держал меня за локоть. «Что ты не договариваешь, Натали?» Я отвела взгляд, не желая отвечать, но он не отпускал, ждал ответа. И я знала, что он его добьется. «Джибриэль может прийти за ней», — наконец призналась я. «Стражи не идут на контакт с врагом», — прорычал он. «Здесь все сложно, Майк». «Ты уверяла меня, что ее не тронут. Но если он заберет ее, лучше бы мы ее отпустили». «И тогда бы вы с отцом попали под подозрение. Прости, я думала о вас». Было сложно, но я вновь заглянула в его бушующие глаза, боясь увидеть в них осуждение. Раньше он так на меня не смотрел, зло, с негодованием, даже с бешенством. «А должна была о ней», — процедил он яростно. «Ты мне дороже», — качнула я головой, освобождая руку. Шумно вздохнув, он отпустил мой локоть и отвел в сторону злой взгляд. «Прости», — еще раз повторила я, прежде чем двинуться к зданию. «Я ведь права?» «Это решит Майкл», — отозвалась Лилит. Фокс не уходил, ждал меня у входа. Видимо, хотел услышать краткий пересказ до начала заседания совета. «Я вызвал врача», — сообщил он, чем весьма меня удивил. «Скоро поднимется». «Класс. Мне жизненно необходимо обезболивающее». «Почему не предупредили нас?» Махнув мне рукой, он быстрым шагом двинулся в направлении лифтов. «Ну, сначала я сидела на пыточном стуле. Он был жестким и неудобным». «Натали, не увиливай». Поморщился он, но все же тихо усмехнулся. «Я не стала рисковать. Если среди командования предатель или такой же подселенец, то детонацию могли провести раньше». «Никому не доверяешь, да?» «Я доверяю Лилит». «То есть себе?» Хмыкнул он неопределенно. «Введи меня в курс дела. Надо же на чем-то строить твою защиту». Что ж, собрание прошло шумно. Более нервные командующие, осознав, как близко находились от смерти, набросились на меня с обвинениями. Но после дозы обезболивающего я пребывала в меланхолическом настроении. Больше слушала и наблюдала за тем, как Фокс парирует нападки в мой адрес едкими уколами. Отец с Уитхэмом приумолкли, тоже удивленные активностью моего нового куратора. Либо тем, что на этот раз Найтвилл поддержал мои действия. Так что почти полтора часа мне приходилось наблюдать переругивание членов совета. Решилось все с приходом Новыча. Как всегда, коротко и по существу, он отчитался о проделанной работе. Все 5 шпионов схвачены, операция, организованная мной, прошла успешно. Да-да, именно так он и сказал. «Может, перевести Лэнг в другой отдел?» — внезапно предложил Шнайдер. Все замолкли, заинтригованные его выпадом. «В рекрутинге она прибралась, разведку зачистила. Надо бы ее еще куда отправить, чтобы она и там разобралась». Он иронично развел руками в стороны. Послышалось фырканье и смешки, но его слова снизили градус общего негодования. Теперь командующие были готовы слушать и слышать. Наконец разрешили зайти Джиму Коннору. Он подтвердил мой отчет, а также нашу ограниченность во времени. «Ваша дочь совершила покушение на командование и стражей, присутствующих при вручении. Как вы к этому относитесь?» Совершенно внезапно спросил его Фокс. «Зачем?» — прошипела я ему, но Оливер даже не взглянул на меня, ожидая ответа. «Она мне не дочь», — после секундных раздумий отрезал Джим. И в его слова поверила даже я. На этом обсуждение перешли к организации, подведению итогов. Мне назначили еще одну премию, а также всем, кто участвовал в операции. И пока проходили разбирательства, даже нашлась моя сумка, украденная Майей. Надо бы потом проверить ее на жучки и прочие сюрпризы. «Зачем ты задал Коннору такой вопрос?» — спросила я, когда собрание объявили завершенным. Мы с Оливером покинули конференц-зал в числе первых. «Коннор — эффективный страж. Мне такие нужны». Фокс небрежно дернул плечом. «Его сын Майкл, да?» «Да», — напряглась я. «Он демонстрирует успехи. Чем ты объяснишь его аномально высокий уровень энергии?» «Аномально высокий?» Мне не удалось сдержать удивление. Уровень энергии Майкла был высок уже на первом курсе и постепенно рос. Признаться, он удивил и меня при открытии врат, но я бы не назвала его способности аномальными. «Ты хоть раз бывала на его тренировках?» Оливер замер перед дверью своего кабинета, положив ладонь на ручку. «Да, конечно». «Одиночных тренировках, Натали». Улыбнувшись кончиками тонких губ, он насмешливо сузил глаза. «Значит, ты не в курсе. Выясни, друг все-таки. Считай, убережешь его от лишних допросов». «Хорошо», — пробормотала я растерянно. «Майкл? Что происходит?» «Почему ты предупреждаешь меня?» — подозрительно уточнила я. «Может, потому что сегодня ты спасла мою жизнь?» На лице мужчины растянулась саркастическая улыбка. Он активировал электронный замок, открывая дверь. «Ладно, ты свободна. Приводи себя в норму. Завтра в 8 в портальной. Не завтракай». Прежде чем я что-то уточнила или возразила, Фокс вошел в кабинет и закрыл перед моим носом дверь. День выжил меня без остатка. Вниз я плелась, еле волоча ноги, и только вколотая доза обезболивающего радовала. По крайней мере, меня мучили только опасения и сомнения. Разговор с Фоксом заставил насторожиться и иначе взглянуть на друга. Подозрений в его отношении никогда не возникало, потому я просто отбросила мысли о силе его резерва. Не говоря о том, что с недавних пор наши отношения усложнились. Я бы предпочла дать нам больше времени вдали друг от друга, чтобы успокоиться, восстановиться. Но Фокс не зря предупредил, придется поговорить с лучшим другом. С бывшим лучшим другом. И выяснить, по какой причине уровень его энергии определяют аномальным. Крис ждал меня внизу. Я не собиралась усугублять ситуацию, потому не скрывала своих перемещений. «Тебя осмотрели?» — осведомился он слишком сухим тоном. «Пара ушибов и неглубокая дырка в ладони. Быстро затянется. Мне вкололи обезболивающее и сказали избегать лишних волнений». Приблизившись, я сжала его ладонь своей. Мой жест чуть смягчил окаменевшие черты красивого лица. «Соберем вещи и отправимся ко мне». Крис потянул меня на выход. Спорить я не решилась, да и не видела смысла. Мне было все равно, где отдыхать после столь насыщенного событиями дня. Главное — с ним. «Почему ты меня не предупредила?» Слова прозвучали глухим рычанием, словно Крис выплеснул этой фразой все накопившееся напряжение. «Я никого не предупредила, даже командование, потому что не было времени. Мы занимались бомбой». «Но Конора ты набрала». «Я должна была сделать все, чтобы на него и Джима не пали подозрения». «Одно сообщение, Натали. Просто сообщение, и я бы...» «Прости, я думала о деле», — перебила его. И Майклу позвонила из-за дела. «Ты хоть представляешь, что я чувствовал, когда она сообщила, что тебя пытают?» Крис порывисто развернулся ко мне. Лазурные глаза потемнели, напоминая воды моря перед грозой. Кожа побледнела, а губы вытянулись в тонкую линию. «Могу представить», — сипло заверила его я. «Мне приходилось хоронить любимых». «Я думала о деле», — твердо повторила. «И надеялась снять Майю раньше, но не успела, потому что времени было в обрез». Крис вновь отвернулся и зашагал дальше, молча переваривая мои слова. Я плелась следом, крепко сжимая его ладонь, которую не выпустила, даже когда мы добрались до моей квартиры. Также в молчании мы вошли в прихожую, наконец оставшись наедине. Я затихла, не зная, чего ждать. Миновала ли буря или грядет взрыв? Крис резко захлопнул дверь и стремительно притянул меня к себе. Я придушенно охнула от неожиданности, прежде чем его губы запечатали мои жестким поцелуем, а руки сжали мои плечи стальным капканом. Казалось, лопнули все предохранители, и его накрыло волной сдерживаемых эмоций. Он целовал пылко, колко и сердито, пока руки блуждали по моей спине и плечам, словно пытаясь удостовериться в том, что я действительно нахожусь рядом с ним, что никуда не исчезла. Постепенно он успокоился, и вскоре настойчивость сменилась нежностью. Он гладил мои волосы, бережно целовал синяк на моей скуле, а потом просто стиснул в объятиях, прижавшись губами к моему лбу. «Я уже говорил, что ты сведешь меня с ума». «Можно подумать, в нашей паре я единственный приоритетный агент разведки». «Я осторожнее тебя». «Фу, я без барьеров в порталы не вхожу», — смешливо парировала. «Просто я многим не нравлюсь». «И многим нравишься», — в тон мне ответил он. «Я по-прежнему настаиваю на твоем уходе. Сегодня ты выбралась, но вести будет не всегда, и...» «Оставим этот разговор, Крис», — попросила я мягко. «Ты прекрасно знаешь, что я не уйду. пока не найду Шакса точно». «Опять он». «Хватит, ладно? Меня сегодня здорово напугали, и мне нужна поддержка, а не упреки». «Ты их заслужила». «Да ну». «Пошли, соберешь вещи», — проворчал он чуть гневно. «У меня же есть вещи в твоей квартире». «Их мало. Я хочу, чтобы ты ко мне переехала». Крис пытливо заглянул в мои глаза. «Ты ведь тоже?» «Да», — выдохнула я. «Может, еще бы подумала, вдруг это спровоцирует Шакса на действие. Но сейчас я чувствовала себя слишком виноватой, чтобы возражать». «Отлично». Удовлетворенно улыбнувшись, Крис поцеловал меня в лоб. В голове мелькнула мысль, что он подтолкнул меня к быстрому решению, используя ситуацию. Но она была тут же стыдливо отброшена. «Я действительно хочу, чтобы у нас все получилось. Съедемся мы сейчас или через несколько месяцев, не так уж и важно». Следующее утро из-за требования Фокса тоже наступило рано, но хоть не радовало новостями. Мы с Крисом проснулись до будильника, лежали обнявшись, и каждый думал о своем. Буря вчерашнего дня прошла, а ночь выдалась жаркой. Оба чувствовали себя немного уставшими. Только в отличие от меня, Криса не ожидал непредсказуемый куратор. Вот зачем Оливер попросил не завтракать? Конечно, логичнее всего, чтобы поесть вместе, что уже странно, но вдруг это предосторожность. Например, чтобы завтрак не вылетел из меня неестественным способом. «Применяй свою фантазию ночью», — тихо рассмеялась Лилит. Пока она не заговорила, я ее не чувствовала. Может, она научилась прятаться? «Нет, я вам с Крисом больше не мешаю». «Ты никогда и не мешала. Временами только навязывала свои чувства». «Нельзя отменить встречу. Ты же только после ранения». Голос Криса еще хрипел со сна, его пальцы медленно перебирали мои волосы, временами скользя к скуле, где вчера темнел синяк. Благо, Эпил поправил дело, уменьшил повреждения. Тональный крем должен полностью исправить ситуацию. «Думаю, это ненадолго. Наверное, Фокс хочет обсудить последнее дело. Он-то весь в работе». «Может, хоть пообедаем вместе?» «В обед у меня дела». «Какие?» Я замолчала, собираясь с мыслями. Не привыкла делиться подобным, особенно с Крисом. Но эта тема теперь касается и его. Точнее, он — одна из причин возникших в обед дел. «Натали?» Ладонь Криса замерла над моей макушкой. «Мне нужно к врачу». Протянула я, тщательно подбирая слова. «Я... ждала прихода месячных к концу практики, но они немного... «У тебя задержка? Думаешь, беременность?» «Нет-нет», — сразу возразила я. «Скорее дело в стрессе и нагрузке, но лучше провериться. И я хотела, ну раз мы теперь живем вместе, перейти на противозачаточные. А это отсутствие защиты, полное доверие, и я...» «Хочешь, чтобы и я проверился?» Теперь я подняла взгляд к лицу Криса. Он выглядел безмятежным. Если мои слова и задели его, то он этого не показал. Хотя, конечно, обо всех этих деталях стоило думать до незащищенного секса. В том числе и потому, что беременность пока рано отметать. А она сейчас будет очень не кстати. Потому я и хочу перейти к более надежному способу контрацепции. «Если тебя это успокоит, я проверюсь». Видимо, ощущая мою нервозность, он мягко поцеловал меня в лоб. «Противозачаточное — это отлично, а то с твоим либидо мы разорим все аптеки мира». «С моим либидо?» — ахнула я в возмущении и попыталась наградить его подзатыльником. Крис легко поймал мою взметнувшуюся ладонь и притянул ее к своим губам. «А если ты беременна?» «Я пока не думала об этом. Рано. Учеба в академии не завершена, и мы только начали серьезные отношения. Ты ведь с этим не спешишь?» «Хотя бы с этим». «До твоего заявления я и не думал о детях». Улыбнулся он, в голубых глазах плескалась задумчивость. «Но, если честно, я бы хотел...» «Нет, не говори этого». Я спешно приложила палец к его губам. Потому что не была готова к подобным откровениям. Все и так происходит слишком стремительно. Мы не успели начать отношения, как Крис нацепил на меня кольцо. а стоило выписаться из госпиталя, он настоял на переезде к нему. Между нами всегда были сложности, и их не стало меньше. Это мы поняли, что готовы их преодолевать, потому что не хотим жить друг без друга. Да, мы действительно знакомы достаточно хорошо, чтобы съехаться, но я бы хотела, чтобы это стало общим решением, а не моментом моей слабости. После всех неудач в личной жизни мне тяжело даются изменения, я боюсь новых проблем и разочарований. Только, кажется, не могу достаточно доходчиво объяснить свои страхи. Скажу позднее. Крис тихо рассмеялся, рассматривая паническое выражение на моем лице. «Я сделал тебе предложение, Натали. Разве ответ не очевиден?» «Мы только решили съехаться», — напомнила я ему. «И положительный ответ ты еще не заработал. Где мои цветы, конфеты и плюшевые мишки?» «Если бы ты не пропадала на заданиях», — весело прищурился он, «можно вечером устроить свидание». «Давай я позднее отпишусь, ладно?» «Ты же говорила, что Фокс тебя отпустит». «Лучше скажи ему по телефону», — вмешалась Лилит. «Или вообще не говори». «Только что сказать?» Последний разговор с Оливером вверг меня в некоторый шок. Майкл попал под внимание командования. По каким-то причинам уровень его энергии возрос, и разумных объяснений не находилось. Я не привыкла сомневаться в лучшем друге, но Фокс заставил насторожиться. Нужно скорее выяснить правду. «За Майклом наблюдают из-за высокого уровня энергии. Я хочу выяснить, в чем причина». «Хочешь встретиться с ним?» Голос Криса понизился, в нем послышались нотки металла. А голубые глаза, которые только секунду назад смотрели с теплом, покрылись тонким слоем льда. «Если получится. Я должна проверить его и убедиться, что...» «Что? Что он не Шакс? Ты подозреваешь даже своего друга?» Похолодевший взгляд впился в мое лицо, требуя ответа. Но я отвернулась, не выдержав его тяжести. «Конечно же, я так не думаю. Точнее, не позволяю себе строить подобные предположения. Это же Майкл, мое солнышко. Я должна быть уверена в нем». «Мой уровень чувствительности считается аномальным. Меня тоже будешь проверять?» «В тебе я уверена. Ты находился в госпитале, когда проявилась энергия Шакса у врат». «Ну да, у меня алиби», — иронично хмыкнул он. «Нет, дело не в этом. Просто чтобы ты не думал, что я подозреваю тебя или слежу». «Если ты сомневаешься даже в Коннере, мне стоит радоваться». Крис резко сел, отвернувшись от меня. «Подожди». Я обвела его грудь руками, не позволяя покинуть кровать. «Я пытаюсь быть честной с тобой. У меня проблемы с доверием, ты это знаешь, и я не до конца пришла в себя после открытия врат. А потом еще это задание, подстава, в голове каша». Тело Криса начало расслабляться. Он ослабил хватку моих рук на своей груди и развернулся ко мне. «Спасибо, что делишься со мной». Тон его слов стал мягче, и хоть в глубине лазурных омутов еще клубилась тьма, но он явно успокаивался. «Рассказывай мне, не молчи». «Иногда это проще всего. Лилит предлагала сообщить тебе по телефону». «Взяла и сдала», — возмутилась эта заноза головного мозга. «Хорошо, что ты ее не послушала». Фыркнул он, будто ничего другого и не ждал от Лилит. «Больше не планируется ошеломляющих новостей?» Я подняла глаза к потолку в притворной задумчивости. Крис же рассмеялся и привлек меня к себе. И на некоторое время мы забылись, самозабвенно целуясь. «Мы еще успеваем принять душ?» — проурчал он, когда оторвался от моих губ. «Только если не будем мыться». Ответ его явно устроил, потому что через мгновение меня закинули на плечо и понесли в душевую. И снова буря меня миновала. Какое-то штормовое начало лета.